Глава 86. Да, и теперь мне надо срочно уходить отсюда. Так что, друг мой, боюсь, мы больше не увидимся. Мне почему-то показалось важным предупредить его об этом. Очень не хотелось резко исчезать. «Возьми меня с собой!» Аж подпрыгнул ящик, моментально взбодрившись. «Мы же напарники!» «Прости, но мне придется залечь на дно в закрытом, безмагическом мире». Я вовремя вспомнила слова его создателя Арзгула. «Тебе там точно не место, но я оставлю тебя тетушке. Она за тобой присмотрит. Уверяю, она даже куда лучше меня, намного хитрее и изворотливее. Такого шикарного напарника у тебя еще не было. Помогай ей по мере сил, не задавая лишних вопросов, ладно? Она позаботится о тебе». Ящик не ответил. Неужели огорчился? Высшие артефакты могут привязываться к кому-то и испытывать огорчение? Ведь это очень человеческие чувства. Зачем они нужны демоническому ящику, задача которого — доставлять оружие безжалостным наемникам? «Тебе будет с тетушкой гораздо лучше, чем со мной», — заверила я его. Но он снова промолчал. Так и не дождавшись ответа, я направилась к лестнице. Времени у меня было не так уж много. Ящик пусть пока переварит новость, а перед самым отбытием в мой мир я вернусь за ним и оставлю его в своей комнате, чтобы тетушка могла его забрать. Однако же, когда я уже шагнула на первую ступеньку, позади раздался странный звук, похожий на хлопок, заставивший меня обернуться. Ящика на столе уже не было. Он просто исчез. В комнату я возвращалась до крайности озадаченная. Услышав мой рассказ, тетушка заметила. «Наверное, демон наделил его способностью перемещаться, чтобы ящик мог испариться с места преступления после выполнения задания. Полагаю, он решил, что ваши пути разошлись, и отправился искать нового хозяина, который будет его ценить больше, чем ты». Зависло продолжение фразы в воздухе. Хотя, скорее всего, это нашептало мое чувство вины. Осмотрев меня, тетушка осталась довольна. «Выглядишь так, будто и в самом деле приняла зелье», — начала было говорить она, но тут ее прервал стук в дверь. Почему-то мы обе ожидали обнаружить за дверью мастера, хотя в большинстве случаев он не стучал, а просто сразу заходил. Однако там стоял совсем другой персонаж. Приземистый широкоплечий мужичок в цилиндре, блестящей зеленой рубашке и черных бархатных штанишках был невероятно волосат. Лицо заросло рыжей бородой чуть ли не до бровей, а в расстегнутом вороте рубахи виднелись кудри, густо покрывающие грудь. Судя по тому, как они блестели, он их чем-то смазал. Волосы на голове же были зализаны назад чем-то вроде геля. Толстые, как вареные сосиски без кожуры, пальцы были унизаны перстнями. В одной из рук гость сжимал не особенно большую, но объемную сумку, которая больше походила на женскую. Ростом он мне был примерно по плечо, что не помешало ему при виде меня воодушевленно выпятить грудь и игриво улыбнуться, сверкнув крепкими золотыми зубами. «Ого!» — изумилась тетушка. «Да неужели?» Кажется, в отличие от меня, она знала, что за гостя принесло к нам в комнату, и это явно ее изумило. Реагируя на возглас, мужичок перевел взгляд на нее и вовсе воодушевился до предела. Он аж подпрыгнул от возбуждения, а потом послюнявил палец и пригладил им брови. Похоже, тетушка произвела на него неизгладимое впечатление. Кстати, ростом они были примерно одинаковые. Правда, с его размахом плеч он мог бы при желании просто посадить ее на плечо, как первоклассницу. «Мадам!» — усиленно играя бровями, пророкотал он неожиданно красивым густым голосом с бархатистыми нотками, а потом вновь неохотно посмотрел на меня. Я здесь для того, чтобы сделать эту комнату пригодной для проживания». Не дожидаясь ответа, он шагнул внутрь и огляделся. «М-да, ну ладно, что ж. И не такие халупы в дворцы превращали. Не извольте беспокоиться, сделаю все на высшем уровне. Мастер Лун сказал, что нужно превзойти самого себя. Он знал, к кому обратиться. Я профессионал своего дела и точно знаю, как доставить удовольствие женщине». Последнюю фразу он произнес, снова переведя взгляд на тетушку. Получилось очень двусмысленно, но, очевидно, этого он и добивался. «А, вот оно что! Значит, мастер нанял этого мужичка, чтобы тот привел в порядок мою комнату. Приятно, конечно, но только именно сегодня это совершенно не к месту. Как я попаду в свой мир через окно комнаты, если здесь будут проводиться какие-то работы?»